Глава 28. Добро пожаловать на ваш первый праздник акторов. Сегодня вашим заданием будет убедить вампира подарить вам предмет своей одежды, объявил профессор Андреас. Киден ушам своим не верила. Акторы в своих лучших нарядах стояли под мерцающими звездами среди колышущейся травы. Ежегодный праздник проводился в большом зале Андромеды, который сверкал перед ними, как разбитое стекло под водой. Киден надела лазурное платье с высоким боротом, которое прислала ей декан Феррис. Декан настаивала, чтобы наследница дома Аданы дебютировала на должном уровне. Дополняла вид изумрудная заколка, украшенная горной эмблемой Аданы. Ею Киден подняла свои косички, чтобы не падали на шею. «Вы хотите, чтобы мы взяли их одежду?» — пропищала Асмил, девушка с короткой стрижкой. «Не взяли, а убедили подарить», — профессор Андреас поправил манжеты. «Нацеливайтесь на личную собственность. На кольца, пиджаки, даже платья, если получится. Собственность должна иметь значение. Чем ценнее она, тем выше оценку вы получите. Ненавижу повторяться, но повторюсь, потому что на этом этапе многие любят прикидываться глухими. Красть вещи нельзя». Профессор поедал акторов взглядом древних глаз, пока они не кивнули. Руфиал Меккери, парень с развязной улыбкой, спросил: «Есть какое-то особое правило, которому нужно следовать, чтобы получить платье? Каков предел?» Руфиал ухмыльнулся приятелю. Профессор Андреас смерил его равнодушным взглядом. «Предела нет. Можно делать все, что понадобится, включая соблазнение. Хотя вряд ли у вас это получится, Меккери». Руфиал аж зубы стиснул. А потом, услышав смех Юсефа, зло на него зыркнул. «Времени у вас до полуночи. Наслаждайтесь едой, музыкой, разговорами. Старайтесь как следует, ведь все гости увидят, что вам подарили. Удачи!» Профессор ушел, и акторы стояли на свежем воздухе, вырабатывая стратегию. «Насколько я знаю, самая трудная мишень — это Иника Обу. В последний раз она дарила свою одежду, кажется, 14 лет назад. А вот Таджзури раздает свои вещи, как грёбаные леденцы», — объяснял приятелям Руфиал в паре шагов от Киден. «Асу за неё Сагат?» — спросила Асмил дрожащим голосом, и Киден тотчас навострила уши. «Он дарит вещи, но к нему никто не суется. Слишком плохая история дома. Всем известно, что он убивает своих компаньонов. Только посмотрите, в каком состоянии дом Аданы. Как, черт подери, осталась лишь она из...» «Заткнись, Меккери!» — холодно перебил Юсеф. Руфиал скрестил руки на груди и перевел мрачный взгляд на Киден. «Ты понимаешь, что я прав, Умил. Даже ты не выбрал его в прошлом году». Лицо Киден вспыхнуло от чужого внимания. Сжимая кулаки, она перевела взгляд на колышущуюся траву. Киден не могла думать о том, что потеряла всех своих родственников. Она сразу упадет и больше не встанет. А вот Джун казалась достижимой. Джун она могла спасти, не потеряв безвозвратно. «Не обращай на них внимания», — сказала стоящая рядом с ней Слен. «Если считаешь, что справишься, разыщи Сузаньоса». При мысли об этом Киден содрогнулась. Сузаньоса о подарке она точно не попросит. В зал они вошли через массивные двери, обрамленные золотыми статуями льва Демасуса. Мифические существа обнажили страшные клыки, и переступающий порог студенты на удачу гладили их объемные гривы. За порогом в огромном зале негромко звучала классическая музыка, рекой лилось шампанское, дождем сыпалась болтовня. Столики были закреплены за акторами согласно их статусу, влиятельность домов определялась текущим состоянием бизнеса и числом верных дранаиков. Первый столик принадлежал дому от штафов, последний — дому Аданы. Слен, Джекей и Киден разок выпили вместе, обсуждая, кому лучше подойти, и в процессе потеряли Юсефа. Киден заметила Таджа, разговаривающего с Асмил, а вот Сузаньоса не просматривалась. Не то чтобы ей хотелось его разыскать. Прошлой ночью Дранаик не пришел домой, и Киден надеялась, что не придет и этой. Когда троица сделала небольшую паузу, вернулся Юсеф с подарком — с каблуком. Отсутствовал он ровно 5 минут. Слен и Киден впились в него взглядом. «А что?» — Юсеф пожал плечами. «Я очарователен». Мимо них с усмешкой прошел Руфиал в новом пиджаке, перекинув еще один через плечо. Киден прищурилась. «Ненавижу этого парня». «Я тоже», — проговорил Юсеф. «Разве в прошлом году вас не ставили в пару на Дранактии?» «Да, но дело просто в его энергии. Кажется, он постоянно за мной следит». Киден украдкой глянула на Руфиала, который сейчас впрямь следил за ними из другого конца зала. «А в этом году он мой соперник на молодежной выставке искусств», — продолжал Юсеф. «Он метит в талантливые наглецы-художнички. Мир выдержит лишь одного такого, и это я». Юсеф тихо засмеялся. Слушая внимательно, Киден чувствовала, как его смех сбивается с нужного ритма, словно гоночный автомобиль перед аварией. Словно все это было маской. А сейчас она почувствовала это явственно. Юсеф боялся. Художники в потребности запечатлеть божественное зацикливались на творчестве и стремлении быть лучшими. «Ты обязательно справишься», — заверила она Юсефа. «Ага. Руфиэл уговаривает мою двоюродную бабушку дать ему место в попечительском совете художественного музея дома Умилов. Это меня и беспокоит. С каких пор мэкери меняют свои портфели на кисти? Художественный музей наш. Его мой отец...» Юсеф осекся. Киден хотела спросить больше, но опасалась проявлять преждевременную назойливость. «Ладно, вам, ребята, пора действовать, а мне нужно выпить», — сказал Юсеф и ушел. «Джикей, к кому ты собираешься обратиться?» — спросила Киден. Взгляд теплых глаз Джикея на ком-то остановился. Киден нравились его мягкие движения, его безмолвная поза хранителя, всегда внимательного и бдительного. «Я хотел бы поговорить с Узиньосом Сагадом. К нему никто не подходит, больно на это смотреть». «Нет!» — слишком поспешно выпалила Киден. Шею заколола, но оглядываться она не собиралась. «Значит, он здесь!» Слен и Джикей вскинули брови. «В компаньоны он тебе не нужен, уверяю. Он подлый!» Джикей немного подумал и кивнул. Киден вздохнула с облегчением. Вырвать Рамин из когтей Сузиньоса ей не удалось, но она еще могла защитить Джикея. За соседним столиком кто-то подвинулся, открыв обзор на знакомые жилет и жакет из красного бархата и точёные скулы. У Кидана желудок сжался. И Ника Обу. По испепеляющему взгляду Дранайки Киден поняла, что та все слышала. «Пойду осмотрюсь!» Киден двинулась к толпе гостей, сделав круг плечами, чтобы отделаться от гнева и Ника. Благополучно пробравшись в центр толпы, Киден выдохнула. К ней шел Тадж. Чуть раньше на нем были пиджак, длинное пальто и золотая цепь, а сейчас осталась майка-алкоголичка, обтягивающая его мускулистые плечи, а ремень исчез. «Неужели?» — Киден скинула бровь. «Быстро же ты!» «Обычно я стараюсь остановиться, пока не вышел за рамки приличия, но вот не удержался. Профессор будет недоволен. Он велел выбрать троих». Киден гляделась в позолоченный обруч, который скорее закрывал лоб, чем держал волосы. «Почему ты носишь его так?» Тадж удивленно коснулся обруча и улыбнулся одними губами. «У меня уродливый шрам». «Удобно носить обруч?» «Последние 60 лет не очень». Кида наш рот раскрыла. «Тогда не нужно его носить. Шрамов стыдиться нечего». «Я запомню это». Тадж улыбнулся. Киден переступила с ноги на ногу, не зная, как попросить то, что ей нужно. «Подари мне что-нибудь». Тадж зажмурился, будто слова причиняли физическую боль. «Да, я бы с удовольствием, но не могу». «Почему не можешь?» Тадж переключил внимание на что-то в глубине комнаты. Точнее, на кого-то. На кого именно, сомнений не было. Стиснув зубы, Киден наконец посмотрела туда. Он впрямь стоял там, небрежно развалившись, в костюме цветом подходящим под черные как смоль, глаза с золотой и красной отделкой по вороту. Заметив Киден и Таджа, Сузиньос помрачнел. Киден аж в холод бросила. «Ты ничего не даришь мне из-за него?» «В этом вопросе я должен поддержать своего братишку». Джикей не ошибся. Сузиньос был один. Невероятно. Ни один актер не осмеливался приблизиться к Дранайку, словно того окружал невидимый щит. Какая-то студентка изменила маршрут на полпути к Сузиньосу, только чтобы с ним не пересечься. Год за годом с таким отношением сталкивался Сузиньос? Киден сложила руки на груди. «Зачем он вообще приходит?» «Может, надеется, что кто-то даст ему шанс». Тадж многозначительно на нее посмотрел. Киден фыркнула. «Может, если бы твой братишка не был таким чокнутым куском?» «Осторожнее». Мрачный взгляд Таджа перебил ее грубые слова. «Не оскорбляй его при мне. Это самый быстрый способ разрушить нашу дружбу». Киден захлопала глазами. Во взгляде Таджа читалось строгое предупреждение. Светло-карию радужку затянула какая-то новая тьма. У Кида наш пульс участился от такой пылкой верности, давней и непоколебимой. Сперва у Иника, теперь у Таджа. Почему они так защищают Сузиньоса? Кто он им? Кидан медленно кивнула, не понимая, почему. Когда, черт подери, они подружились? Тадж снова улыбнулся. Его лицо просветлело, словно напряженного разговора и не было. Он пожелал ей удачи и исчез в толпе. Киден покачала головой, стараясь развеять давнее напряжение в груди. Дело было в обиде или в страхе? Нет, все оказалось отвратительнее. Киден завидовала Сузаньосу. Он нашел существ, которые принимали его таким, как есть, которые, не дрогнув, шли с ним дальше, когда он совершал чудовищные вещи. У стены Киден заметила Джикея с напряженными плечами, наблюдавшего за яркими огнями и звуками праздника. Юсеф был в гуще событий, улыбался, пристроившись к стайке девушек. Слен разговаривала со своим ухмыляющимся братом. Киден вдруг задумалась, сможет ли рассчитывать на их истинную дружбу. До сих пор она запрещала себе подобное. Те священные узы были для достойных и заслуживающих жизни, но... Но если такая дружба случилась у Сузаньоса, чем она хуже? Киден снова покачала головой. Ну что с ней не так? Шумная перепалка привлекла ее внимание к углу зала. «Дай сюда!» Холодным, как лед, голосом потребовал Корил Кварос, нависнув над Слен и ее братом. Кварос-младший протянул отцу самокрутку. Корил взглянул на нее. Потом наотмашь ударил сына тыльной стороной ладони. Самокрутка вылетела из руки юноши и, слабо мерцая, приземлилась рядом с Киден. Слен помогла выпрямиться скрючившемуся от боли брату. «Оставь его в покое!» «Наш дом вы больше позорить не будете!» — прорычал их отец, поправляя костюм. Ногти Киден чуть ли не до крови впились в ладонь, когда она без раздумий и сомнений прошла мимо Слен с братом, по дороге взяв с подноса напиток. В паре дюймов от Корила она споткнулась, пролив красное вино на спинку его пиджака. Корил Кварос медленно повернулся к ней. С костюма капало вино. Лицо перекосилось. Киден коснулась своего виска. «Извините меня, пожалуйста!» Пронзительные глаза Корила сузились. Он открыл рот, но тут же закрыл, сообразив, что за ним наблюдает ползала. Растянув губы в улыбке, он быстро вышел на улицу, чтобы привести себя в порядок. Слен с мягкой нежностью осмотрела брата. Проявления сестринской любви заставили Киден отвести взгляд. Она много раз осматривала так Джун. «Я в норме!» Парень отмахнулся и смущенный зашагал прочь. Гости сосредоточили внимание на более интересных вещах. Слен молча сжала руки в кулаки. «Спасибо». Ее голос был подобен тающей воде. Почти мягким. Киден шумно сглотнула. «Твой отец не первый раз так поступает?» «Я в курсе». Киден сжала губы. «Если хочешь, я о нем позабочусь». Слен захлопала глазами. Большего проявления эмоций Киден от нее не видела. «О чем это ты?» «Чёрт!» «О том, что я могу сообщить в полицию или что-то подобное». Слен изучала ее как пугающий перевод. Киден рассматривала ее в той же манере, стараясь понять, что творится в этой умной голове. Здесь и сейчас глаза Слен казались вовсе не потухшими, а огороженными столькими слоями защиты, что все пронзительные взгляды отражались и преломлялись. Может, Слен Кварос, единственная из присутствующих здесь, понимала, что предательство родных — как ядовитый шип под кожей. Как ни ковыряй и не царапай рану, подцепить и выдернуть колючку не удастся. Девушки вдруг поняли, что слишком долго смотрят в глаза друг другу, и их накрыла неловкая тишина. Чтобы не конфузиться дальше, они обменялись кивками и разошлись в разные стороны. Киден в очередной раз покачала головой и сосредоточилась на задании. Следующие 3 часа каждый из вампиров, к которому подходила Киден, подчеркнуто ее игнорировал. Киден хотелось рвать на себе волосы. Так неловко ей было. Ее дранаики не интересуют, но почему она не интересует их? Они ведь явно о ней говорили, шептались о последней наследнице дома Аданы. У Кидана ж дёсны заныли. Так трудно было держать язык за зубами. Вампир дома Раджитов, невысокий и пахнущий перечной мятой, оборвал ее на полуслове. «Прости, неинтересно». Взгляд вампира метнулся вглубь зала, глаза чуть заметно округлились. Не он первый заметно нервничал. Сбитая с толку, Кидан проследила за его взглядом. Сузаньос поднял бокал, изогнув губы в ухмылке. Вампир Раджитов шмыгнул прочь, не дав ей сказать ни слова. «Да вы издеваетесь!» Разгневанная Киден подошла к Сузаньосу. «Что ты им сказал?» Голос Сузаньоса струился, как шелк. «Жизнь в компаньонстве с тобой станет смертным приговором». Киден аж рот раскрыла. Сузаньос занес ее в черный список. Ее лицо перекосилось, только орать не было смысла. У нее осталось 30 минут, поэтому она проглотила свой гнев и обвела взглядом обтягивающий наряд Сузаньоса. Придется ограничиться им. Белоснежную рубашку Сузаньос расстегнул на несколько пуговиц, обнажив темную мускулистую грудь. Красная нить вены тянулась вдоль ворота. Золотые кольца, украшавшие твисты, блестели на свету, в отличие от глаз. Пиджак висел на стоящем рядом стуле. Взять легче легкого. Ну, давай, попробуй. «Что попробовать?» — спросила Кидан, злясь, что он так легко читает ее мысли. Сузаньос ухмыльнулся. Вдруг уже он принялся открыто рассматривать ее крутые бедра, тяжелую грудь, пока не сосредоточил внимание на закрытой воротом шее. Его взгляд помрачнел, в равной степени выражая и желание, и отвращение. Кидан стиснула зубы. «Прекрати!» «Прекращу, когда прекратишь ты?» «Я же не... так?» В ужасе проговорила Кидан, хотя после инцидента в зданиях Южного Соста не могла не наблюдать за ним чуть пристальнее. Перед мысленным взором Кидан пронесся непрошенный образ Сузаньоса в полотенце, пропитанный тем дурманящим ароматом. Кидан нахмурилась. Сузаньос разглядывал ее убранные высокую прическу брейды, улыбаясь все шире. «Так куда лучше. Теперь твоя прекрасная шейка на виду». Глаза Кидан превратились в щелки. «Не мудрено, что никто не хочет быть твоим компаньоном!» Сузаньос поднял бровь. «Ты тратишь время, оскорбляя меня. Лучше иди соблазняй какого-нибудь вампира. На этот раз я буду смотреть». Напоминание о вчерашнем. Плечо Кидан покрылось мурашками при мысли о том, как она смотрела на его влажный поцелуй, превращающийся в пронзительный укус. Ноздри задрожали, но Кидан заставила себя успокоиться. «Понимаю». Кидан села рядом с Сузаньосом, положила его пиджак на колени и изобразила сочувствие. «Беднягу Сузаньоса никто не выбирает, вот ты и хочешь показать мне, каково это». «Обожаю смотреть, как ты впадаешь в отчаяние». «Я не впадаю в отчаяние». «Что сказал Тадж? Я видел, как ты с ним болтала». Сузаньос украдкой взглянул на Кидан. «Казалось, он разбил тебе сердце». Кидан крепче стиснула его пиджак. «Восхитительно». Грудь Сузаньоса зарокотала от негромкого смеха. «Что именно?» «Ты подумала, что Тадж настроен против меня. Он так убедительно провел ту маленькую спасательную операцию в Южном Состе». Кидан вскочила. Как же она его ненавидела! Дольше пары минут не могла рядом с ним выдержать. «Эй, погоди!» Сузаньос протянул мускулистую руку. «Мой пиджак, пожалуйста». Кидан до сих пор сжимала пиджак обеими руками, а тут, скрипя зубами, отдала. «За твою последнюю ночь». Сузаньос поднял бокал. «Ты продержалась дольше, чем я ожидал». Негодуя, Кидан зашагала прочь. До полночи оставалось 20 минут, и почти все акторы задания выполнили. Джикей, как ни странно, разговаривал с Иника. Кидан вышла из душной жары зала и вдохнула свежий, обжигающий холодный воздух. Вот и все. Если не сдаст Дранактию, то не сможет остаться в Укслии. Сердце болезненно сжалось. Кидан прислонилась к стене здания, закрыв глаза. «Прости, Джун», — раздался стук фаланг. «Ты как, ничего?» Кидан подняла голову и шумно выдохнула. «Я провалюсь», — Джикей сощурил светлокарие глаза. «Всегда есть следующий год». Кидан покачала головой. «Я не могу ждать следующего года. Едва я уеду, Сузаньос унаследует мой дом. Ему лишь нужно в одиночку прожить в нем 28 дней подряд». Джикей слушал молча, а потом спросил. «Почему твои родители оставили дом ему?» «Я не знаю», — вскричала Кидан, пугая его. «Но сейчас я уехать не могу. Я здесь, чтобы...» В карих глазах Джикея был отраженный свет. А еще терпение. Кидан не понимала, почему чувствует в нем родную душу. Другие волновали и будоражили. Их окружала аура отчаяния, креативности, даже опасности. А вот Джикей казался чистым, как запах травы после дождя. Могла бы она ему довериться? Кидан помнила, как он побежал спасать Рамин, как он присоединился к их рабочей группе, почувствовав, что она в опасности. Скоро это все равно будет неважно. «Я ищу свою сестру». От признания у Кидан едва не сорвался голос. «Ее похитил Сузаньос, и мне никто не верит». Глаза Джикея потемнели от бесконечной тревоги. Для Кидан огромным облегчением было видеть, что кто-то разделяет ее боль. Захотелось рассказать Джикею все. Монах долго молчал, Потом взял руку Кидан и положил ей на ладонь черную пуговицу от некоего жакета из красного бархата. И Ника подарила ему часть своего наряда. «Возьми мой трофей», — предложил он. «Что? Я не могу!» «В правилах ничего не сказано о том, что я не могу передарить тебе то, что подарили мне». Взгляд Кидан смягчился. «Даже если это сработает, тебя заставят покинуть Уксли. Ты здесь, чтобы найти компаньона». Джекей грустно улыбнулся. «Мои причины кажутся несущественными в сравнении с твоими. Я могу еще год потерпеть одинокое существование Модзе Беи. Возьми пуговицу». Кидан стало больно от его доброты. Одинокая жизнь Модзе Бея по-прежнему вызывала у нее множество вопросов, но она явно была тяжелой. Когда остаешься без родных, других вариантов просто нет. Кидан знала это чудовище в темноте, лишающее ее самоконтроля. Кидан провела в одиночестве только год, и оно ее сломало. Потребность слышать человеческие голоса рядом с собой, чувствовать запах и прикосновение родных. Кидан начала умирать, едва их лишившись. А Джекей как давно один. Тем не менее, он вызвался вернуться в ту бездну. Когда Кидан думала о добродетели, то отчаянно хотела быть именно такой. Доброй, как Рамин, как Джун. «Нет!» Кидан положила пуговицу монаху на ладони и сомкнула вокруг нее его пальцы. «Я найду другой способ. Спасибо тебе, Джекей!» Монах медленно кивнул. Возможно, ему хотелось возразить, но он промолчал. Вопя и толкаясь, из зала выбежали пьяные парни. Один потерял равновесие и хлестнул Кидан бутылкой виски. Девушка зашипела от резкой боли. Джекей подхватил ее и прикрыл собой с удивительной скоростью. «Виноват, дружище!» Парень из дома Раджитов ухмыльнулся и хлебнул виски. «Нужно смотреть, куда идешь». Голос Джекей прозвучал с неожиданной силой, тело вдруг превратилось в скалу. Парень из дома Раджитов захлопал глазами. «Ага, прости». Он пошел было прочь, но Джекей встал у него на пути. «Извинись перед ней». Пьяный парень из дома Раджитов поскреб подбородок. «Уйди с дороги». Сбитая с толку Кидан коснулась напряженного плеча Джекея. «Я в порядке». Монах медленно отошел в сторону. Глаза у него горели. Пьяный парень из дома Раджитов пробурчал что-то о фриковатых Модзе Бея и поспешил к приятелям. Лицо Джекея так и осталось напряженным, словно уходящие мальчишки до сих пор представляли угрозу. «Не беспокойся из-за них, они просто развлекаются», — сказала Кидан, пытаясь разрядить обстановку. «Развлекаются?» — Джекей повторил слово, словно иностранное. «Думаю, они ведут себя как дураки». Кидан присмотрелась к удаляющимся юнцам. Они лупили друг друга, как дети, и дико смеялись. «Не знаю, они кажутся счастливыми. Не помню, когда я в последний раз смеялась так, как они». Джекей настороженно на нее взглянул. «Прости, я не представлял, что тебе так больно». «Как же ты мог представить?» Кидан грустно улыбнулась. «Тебе пора вернуться в зал, я тоже скоро приду». После недолгого колебания Джекей зашагал в сторону зала. Его слова о правилах подали Кидан опасную идею. Профессор Андреас говорил, что предмет должен быть важным, ценной собственностью. Кидан посмотрела на мобильник. Оставалось 10 минут. Она направилась в свой проклятый дом за собственностью, которая сведет Сузаньоса с ума. Да он горько пожалеет, что не отдал ей перчатки, кольца, весь свой гардероб.